играла скрипка, за шагом шаг, за годом год. В сердце несла свет небольшой и зыбкий от своей несотканной любви. Как ее теперь не назови? Thank you.